Первый попавшийся стих из Библии служил ему темой для бесконечных словоизлияний. Заметьте, что хотя Иисус и не получил образования, он с полным правом называл себя доктором богословия. То, что являлось бы незаконным со стороны другого, с его стороны выглядело совершенно естественно. Ведь он был сыном голубя и был семи пядей во лбу, и чушь, которая могла сорваться у него с языка, являлась пророчеством, поскольку она исходила от божественного существа. Только голубь, его отец и компаньон по Святой Троице, нес ответственность за его речи. Они были внушены голубем, и в случае какой-либо промашки, разумеется, вина пала бы все на того же голубя. Так Иисус продолжал делать свое дело, не опасаясь критики. Придя в одно селение, он прежде всего поспешил в синагогу, где как раз шла служба. В то время все синагоги строились на один манер. Они отличались друг от друга лишь богатствами и размерами, соответственно значению города. Все они представляли собой длинный зал, расположенный между двумя портиками, в конце которого находилось святилище. В синагогах не было ни икон, ни алтаря, но зато стоял деревянный сундук, где под покрывалом хранились священные книги Израиля. Этот предмет меблировки, по форме напоминавший ящик, в котором сидел Бог во время ночного разговора с юношей Самуилом, занимал в синагоге почетное место. По библейскому сказанию, к будущему пророку Самуилу, когда тот еще был отроком, являлся Бог. Бог несколько раз обращался к Самуилу во время сна, когда Самуил ночевал в храме возле Божьего ковчега. Первая книга Царств, глава 3, стихи 1-14. Самой же высокочтимой частью синагоги было святилище. Именно там находились сиденья, на коих покоились почтенные зады книжников и фарисеев. Там же были места, предназначенные для наиболее состоятельных верующих, ибо толстосумы во все времена пользовались особым уважением церковников, а святая мошна была и есть для них святейшая из святых. Посредине синагоги находилось возвышение, своего рода эстрада. С нее раввин читал священные книги и наставлял верующих. Что же касается паствы, то ей предоставлялось устраиваться в нефе, разделенном барьером на две части, одна для мужчин, другая для женщин. Перед ковчегом со священными книгами день и ночь горел неугасимый светильник. Крыша синагоги должна была возвышаться над всеми окружающими домами, а если не крыша, то хотя бы высокий шпиль, отдаленно напоминающие колокольни современных церквей или минареты мусульманских мечетей. На колоннах у входа висели кружки для сбора пожертвований, всегда готовые поглотить приношения доверчивых простаков. Как видите, основатели христианской религии скопировали все изобретения иудаизма до мельчайших подробностей. Во главе каждой синагоги стояли раввин и совет старейшин. Их называли пастырями. Этот синклит руководил всеми религиозными отправлениями, судил, рядил, карал и даже изгонял из общины смельчаков, не принимавших всерьез весь этот святой балаган. В крайних же случаях, когда дерзость богохульника переходила в святотатство, совет пастырей мог заковать провинившегося в цепи и отправить в Синедрион, высший духовный суд Иерусалима. Главную роль в синагогальном совете играл персонаж, носивший довольно смачное имя. Его называли ангелом. Чаще всего это был какой-нибудь согбенный старик, беззубый, слюнявый, сморщенный, как гриб, и лысый, как страусиное яйцо. Тем не менее, его величали ангелом, хотя вследствие этого у верующих могло возникнуть не слишком высокое мнение о небожителях. Следующим за достойными старцами шел так называемый шаззан, священнослужитель второго разряда, в обязанности которого входило подавать чтецу или кантору священные книги, открывать и закрывать двери и делать все необходимые приготовления для обрядов.